Глава шестая. Вынужден признать, я слегка перестарался. Ну, как слегка. Очень сильно перестарался. От меня хлынула такая волна холода, что все в радиусе 5 метров покрылось инеем. Тимур истошно визжал, пытаясь вырваться, а дети за моей спиной попятились назад. И вроде бы я быстро отменил заклинание, но Тимур и еще пара человек успели получить обморожение. В прошлой жизни у меня был друг Форос, случайный, и у него была присказка. «Ой, нехорошо получилось». К примеру, именно так он и сказал, когда напортачил с рунами, создавая стационарный источник маны, и случайно стер с лица земли целое королевство. Так вот, и я сейчас скажу то же самое. «Ой, нехолосо получилось». Обернувшись, я увидел перепуганных детей, прижавшихся к стене. Они смотрели на меня так же, как курица смотрит на лисицу, ворвавшуюся в курятник. Для них я абсолютный хищник, которому невозможно противостоять. А ведь я всего-навсего освоил азы ледяной магии и решил немного попрактиковаться. «Михаил, прекрати!» — заорал ворвавшийся в игровую воспитатель и схватил меня за руку. «Придурок! Я вешу чуть больше котенка, а меня вздернул в воздух здоровенный 120-килограммовый кабан. Разумеется, я, ухваченный за запястье, повис безвольной тряпкой, чуть мотаясь из стороны в сторону. Рука при этом едва не вывернулась из плеча, причиняя острую боль. Воспитателю хватило 30 секунд, чтобы осознать, что я больше не колдую. Понял он это по инею, который начал таять и закапал на его лысую макушку. Однако же его поведение кажется довольно необычным. Воспитатели всегда подталкивали нас к конфликтам. А тут, поглядите, словно наседка, вступился из-за Тимура и за остальных ребят. Выходит, потеря одного — это допустимый ущерб во благо в рамках возвышения остальных. А вот потеря всех уже за эти рамки выходит. Странная у моего папаши забота. Хотя, если задуматься, то он беспокоится о всем роде в целом, а вот отдельные люди его не волнуют. Впрочем, это ни в коем случае не отменяет того факта, что он тот еще козел. Воспитатель опустил меня на землю, и я едва не плюхнулся на 5-ю точку. Слишком много маны вложил в заклинание. «Лариса, вот этих в лазарет!» — выкрикнул мужчина дородной тетке и указал на Тимура и еще пару ребят с обморожениями. Тех, кто мог идти, она потащила за собой. А вот Тимура ей пришлось нести, подхватив словно мешок под мышку, после чего женщина быстрым шагом вышла в коридор. Гулкие шаги донеслись до нас, и я невольно сглотнул, почувствовав сладковатый аромат каши. Живот сам собой заурчал на всю столовую. Воспитатель бросил на меня строгий взгляд и кивнул в сторону кастрюли. А меня дважды просить не нужно. Словно поросенок, я занырнул туда с головой и стал зачерпывать ладонями шикарную кашу. В ней были кусочки фруктов, корица и что-то неизвестное, но напоминающее мясные волокна. Да, варево то еще, как будто свалили все в одну кучу и приготовили, но было вкусно, а еще чертовски полезно. Истраченная мана быстро начала восполняться, а усталость как рукой сняло. Объевшись, я рухнул на пол и посмотрел на Федьку. «Ты ешь первый, остальные подождут». Федька нерешительно сделал шаг вперед, обернулся на товарищей по несчастью. Те уже давились слюной и открыто ненавидели парня, пролезшего по блату. Ну а как иначе? Если он не будет питаться, то так и останется доходягой, а я так не хочу. Он хоть и дурак, но мой брат. К тому же ему с матерью не повезло, та еще истеричка. Жалко парня. Отныне битва за еду завершена. Да здравствует диктатура Михаила Всевластителя Каши! Екатеринбург. Поместье Архарова. В кабинете барона играл мелодичный тяжелый металл. Константин Игоревич закинул ноги на стол и не спеша курил сигару из разломного табака. Редкая вещь. вызывает зависимость, но успокаивает нервы. Сначала барон баловался этой гадостью, а потом понял, что уже и жить без нее не может. Как только бросает курить, вечно тянет начать новую войну. Густые клубы дыма летели под потолок, распространяя по кабинету терпкий аромат можжевеловой смолы. Этот запах уносил барона во времена, когда он... В дверь постучал дворецкий, дождался дозволения и вошел. «Константин Игоревич, поступил перевод от графа Троицкого за закрытие разлома в Сыктывкаре», сообщил дворецкий, остановившись перед столом, и кашлянул в кулак, так как в комнате было порядком накурено. «Что с потерями?» — сухо спросил барон, глядя в потолок. «Ваш сын, Юрий Константинович, жив, но мы потеряли десяток гвардейцев ранга «Витязь», а также две боевых машины пехоты». «Замечательно. Просто шикарно», — тяжело вздохнул Архаров и затушил сигарету в пепельнице. «Выплаты от Троицкого даже не хватит, чтобы покрыть расходы на покупку новых БМП. А про воспитание 10 витязей я и вовсе молчу. Жаль, что императорский род полностью не сгинул в аномалии. Так было бы лучше для всех». «Константин Игоревич, вы же знаете, что его место занял бы кто-то другой, и он мог бы оказаться еще хуже», — философски проговорил дворецкий. «Знаю, но так хотя бы был шанс на перемены. А сейчас...» Архаров махнул рукой. «К черту его. Есть хорошие новости?» «Да, у меня есть новость, которая вас определенно порадует», — улыбнулся дворецкий. «У одного из бездарей пробудился дар». Услышав это, Архаров лишь погрустнел еще больше. Пробудился дар? На поздних этапах жизни дар, если и пробуждался у потомства, то разве что очень слабый. С таким даром можно только свечки в доме зажигать или виски в бокалах охлаждать. Для боя такие умения не годились. «И чему я должен радоваться?» — скептически спросил барон. «Константин Игоревич, дело в том, что дар пробудился у вашего сына Михаила». «Это тот, которого мы сослали в Ирбит?» Архаров нахмурился, пытаясь припомнить, как звали женщину, родившую этого ребенка. Если дар пробудился в годовалом возрасте, то такой ребенок вполне мог достигнуть ранга ратника или даже мага, а это могло усилить позиции рода. «Совершенно верно. Михаилу всего лишь год от роду, а он уже смог освоить морозный покров. Более того, он его использовал в столовой, борясь за пищу. Пятерых отпрысков госпитализировали с обморожениями разной степени тяжести. Еще 30 простудились. Все, безусловно, выживут, но нам...» Договорить дворецкому не дали. Архаров вскочил с кресла и навис над стулом, выпучив глаза. «Что ты сказал? Морозный покров? В год? Как такое возможно? Его ведь никто не обучал!» «Возможно, это врожденный талант», — предположил дворецкий, но снова был перебит. «Немедленно перенесите его в Нижний Тагил. Он должен хорошо питаться, но, как и все, продолжать бороться за жизнь. Приставьте к нему лучших учителей». Словно одержимый выпалил Архаров, осененный внезапным предчувствием, что этот мальчик не только может стать его шансом получить титул князя, но и даровать возможность подмять под себя всю европейскую часть империи, а может и больше. «Будет исполнено. А что делать с Елизаветой Максимовной?» Архаров улыбнулся, вспомнив ее лицо. На Елизавету Максимовну он делал большую ставку, но ребенок от нее не оправдал ожиданий, по крайней мере, так показалось сначала. Елизавета Максимовна — добрая, ласковая, честная и любящая женщина. У нее есть все качества, которые способны превратить ребенка в хорошего человека. Но Архарову нужно совсем не это. Ему нужна машина для убийств. Стирать с лица земли города, убивать любого, кто встанет на пути Архарова. Жечь, грабить, похищать. Делать все для того, чтобы род стал великим. Да, такие действия не подобают истинному аристократу. Но вы видели этих ариста? Голодные псы, только и ждущие, пока ты потеряешь бдительность. Отвернись, и они вцепятся тебе в ногу, а если зазеваешься, то и в горло тоже. Елизавету Максимовну содержать на попечении. Но к сыну, как ты сказал, его зовут? — уточнил Архаров, погладив бороду. — Михаил, ваше благородие. — Точно. К Михаилу ее не подпускать. Отрезал Архаров, а после подумал секунду, вспомнил бесконечно зеленые глаза Елизаветы и смягчил немного участь женщины, которую когда-то любил. Хотя можно ли назвать любовью сиюминутное увлечение? Чувства испарились, как только она родила бездаря. Брак по расчету, или как это называется? Хотя, знаешь что, пусть видятся, но не чаще раза в месяц. При этом я хочу, чтобы все достижения Михаила отслеживались ежедневно. Если после первого визита матери он раскиснет и покажет меньше рвения в тренировках, то больше никаких встреч. Как вам будет угодно, ваше благородие. Дворецкий поклонился и вышел из кабинета. Архаров подошел к окну и открыл форточку, впустив в комнату немного осеннего воздуха. Золотистые листья осыпались с деревьев, знаменуя смерть природы. Но после смерти всегда приходит возрождение. Вот и барон надеялся, что очень скоро для его рода закончится осень и начнется весна. Начнется эра Великого Возрождения. Пансионат в городе Ирбит. После вкусного обеда настала моя любимая часть дня. Дневной сон. Пока другие карапузы дремали, я до одури прокачивал магические каналы, гоняя туда-сюда сгустки манны. Дело шло медленно, но я никуда и не спешу. У меня впереди еще долгие, мучительно долгие годы взросления. Нас привели из столовой и вручили в заботливые руки матерей. В комнате напротив разместилась графиня Румянцева вместе с Федькой. Румянцева опалила нас ненавидящим взглядом, схватила сына на ручки и унесла в комнату, громко хлопнув дверью. «Мама, а что не так с тетей?» — спросил я, дернув маму за юбку. «Она просто завидует, ведь ты в сотню раз талантливее ее сына». Мама улыбнулась, но сказала это достаточно громко, чтобы слышала не только Румянцева, но и все вокруг. Ее заявление было правдиво, но не слишком разумно. Это как среди голодающих крикнуть, что у тебя есть свежий хлеб. Не пройдет и секунды, как тебя вскроют от уха до уха. Мы вошли в комнату, и мама спросила. «Какую книжку хочешь почитать сегодня?» «Историю становления макисийских альдинов», тут же выкрикнул я и побежал к книжному шкафу, чтобы достать оттуда полюбившуюся мне книгу. Как и в любой истории, там были лишь крупицы правды. Но читать эти байки было интересно. А еще эта книжка давала понимание того, какие силы вообще имеются в империи. К примеру, лично императору подчинялся орден чистильщиков. И нет, они не чистили унитазы, как можно было подумать. Они зачищали неугодных императору. Что-то вроде тайной полиции. Если какие-то разгильдяи подняли бунт, к ним направлялся отряд чистильщиков, который выявлял зачинщиков и устранял их. После регулярные войска разгоняли всех по домам, и на этом восстание заканчивалось. Точно так же делалось, если взбунтовалась аристократия. Род вырезался подчистую, а гвардейцам давали выбор либо идти на службу к императору, либо отправляться в могилу. Как правило, побежденные выбирали первый вариант. На эшафот отправлялись разве что самые фанатичные приверженцы. Еще были ордены цирюльников, занимающихся целительством, дарующих жизнь, по сути, это были агрономы, которые обладали магией воды и отправлялись в засушливые районы, чтобы обеспечить полив полей. Думаете, это бесполезное использование магов? На первый взгляд так может показаться. Но попробуйте удержать в руках власть, если ваш народ голодает. Кстати, о голодающих. Дверь распахнулась, и в комнату вошла Румянцева. Однако с первого взгляда было ясно, что терзает ее вовсе не физический голод. Нет, ее снедала душевная неудовлетворенность. Ведь она жаждала радоваться достижениям Феденьки, а тот ими, мягко говоря, не блистал. Одной рукой она тихонько прикрыла дверь, а во второй держала острые ножницы. «Высокомерная дрянь! Думаешь, твой сын лучше моего?» — прорычала она, зыркая то на меня, то на маму бешеными глазами. «Вы не заслуживаете лучшей жизни!» «Ирина, ты совсем из ума выжила! Уходи отсюда!» — испуганно выкрикнула мама и хотела было шагнуть ко мне, но тут же замерла, заметив, что обезумевшая Румянцева смотрит на меня остекленелым взглядом и улыбается. «Не делай этого! Ты пожалеешь!» Дрожащим от напряжения голосом сказала Елизавета, понимая, что Румянцева доберется до меня намного раньше. «Отличный настрой! Можешь начинать оплакивать своего щенка!» Усмехаясь, прошипела Румянцева и рванула ко мне. Вот только левая рука женщины не смогла отпустить дверную ручку. Так уж вышло, что за долю секунды вспотевшая от нервного мандража ладонь примерзла к стали. Ну, вы сами знаете, как это бывает. Зима близко, сквозняки и вот это вот все. Нет-нет, я здесь совершенно ни при чем. Ну, разве что совсем немного помог, влив крупицу манны. Румянцева дернулась вперед и отшатнулась назад. Посмотрела на руку, покрытую инеем, и с ненавистью прошипела. «Это все ты, маленький ублюдок! Я вырежу тебе гла...» Договорить она не сумела. Мама схватила табурет и со всего размаха обрушила его на макушку сумасшедшей. Глаза Румянцевой закатились. Она обмякла и попыталась упасть на пол, но ничего не вышло. Левая рука до сих пор сжимала дверную ручку. По лицу женщины заструилась тонкая струйка крови, но она все еще дышала. Мама пинком отправила ножницы под кровать, подскочила ко мне и обняла. «Миша, Мишенька, ты как? Испугался? Мама рядом, все будет хорошо», — затараторила она, то обнимая, то целуя меня. Я собирался ответить, но на вопле Румянцевой сбежалась охрана. В комнату ворвались два здоровых лба с пистолетами. Распахнули дверь так небрежно, что Румянцеву, как тряпку, отбросило к стене. Бойцы обследовали все углы и уставились на нас. «Что у вас произошло?» «Эта сумасшедшая пыталась убить меня и моего сына!» — зло выплюнула мама, кивнув в сторону Румянцевой. «Если бы Миша не приморозил ей руку к двери, мы бы уже были мертвы!» «А вы...» — начал было задавать вопрос охранник, оглядывая примерзшую кисть Румянцевой, но передумал. «Благодарю за содействие. Прямо сейчас возьмем графиню под стражу и сопроводим в лазарет». «В какой лазарет? Заприте эту чокнутую в клетке!» — возмутилась мама. «Ее судьбу решит барон Архаров». Охранник прикоснулся к дверной ручке, и из его ладони полился жар, быстро растопивший лед. Тело женщины тут же подхватили и вынесли в коридор, оставив нас с мамой наедине. «Мама, посчитай столью», — напомнил я о себе и протянул ей книгу. «Мишутка, я смотрю на то, как ты быстро растешь и каким сильным становишься, и знаешь...» Она заглянула мне в глаза. «Я думаю, что очень скоро ты сам будешь писать историю». «Не хочу быть бумагомолакой, это скучно», — притворился я, что не понимаю, о чем говорит мама. «Эх, знала бы ты, сколько историй я написал в прошлой жизни, сколько магических трактатов опубликовал. Впрочем, в этом мире все это ничего не значит. Мана аномально медленно восполняется. Как бы я ни развивал магическое ядро и каналы, это лишь незначительно увеличивает приток манны. И это странно». Полчаса спустя. Курилка. В курилке было оживленно. Пять охранников стояли полукругом и обсуждали увиденное. «Саня, ну чё я тебе говорил? Это точно пацан прикончил Безликова!» Восторженно сказал парень с оттопыренными ушами и поправил автомат. «Да иди ты со своими теориями. Готов спорить, что это его мать опять что-то нахимичила», — отмахнулся охранник. «Ты, я гляжу, совсем в очевидные вещи не хочешь верить. Он же годовасик. Ты знаешь хоть одного сопляка, который начал колдовать раньше 5 лет?» «Но ты дубину с пипиркой не равняй. Применить морозный покров — это одно, а вот убить Безликова — совсем другое. Мы толпой едва смогли одного завалить, а ты говоришь, что мелкая сопля убила Безликова в солянку?» «Чего? Какая еще солянка? — нахмурился ушастый. «Ну, типа в соло», — пояснил охранник, но понимания на лице ушастого не нашел. «В одну каску». Снова мимо. «В одну харю, мать твою! Чё ты тупишь?» «Да ты как нерусь изъясняешься! Хрену мат дашь, что хочешь сказать!» — возмутился ушастый. «Так ты, может, и прав, но слишком много странностей с этим парнишкой». «Странность тут только одна!» — рявкнул сержант, подкравшийся со спины. «Пять дегенератов, вместо того, чтобы охранять пансионат, перемывают кости детям! А ну, живо за работу!» Увесистый армейский сапог прилетел по заднице Сани, заставив ушастого хихикнуть, но тут же и ушастику досталось. Друзья, потирая задницы, отправились работать. А жаль, ведь курить и трепаться было куда приятнее, чем бесцельно патрулировать пансионат.